Меня всегда удивляет, когда люди говорят «я не творческий человек». Да ну, вы уверены? Может, вам просто внушали это с детства? Или вы сами, потерпев незначительное поражение на ниве творчества, убедили себя, что просто не дано? По моему глубокому убеждению, нетворческих людей не существует. Каждый человек — творец. Творец по праву своего рождения в этом мире. Вы творите мысли и взаимоотношения, создаете себе проблемы, решения, предложения, маршруты до работы, жизненные истины, а иногда, возможно, и сэндвичи с авокадо. Вы художник, и ваше произведение искусства — сама ваша жизнь. Ваш мир — это холст. Ваши желания и идеи — наброски. Ваши мысли, слова и отношения ко внешнему миру — краски. Ваше тело — кисть. Ваши действия — мазки. Ваши убеждения — это навыки, которые вы используете, чтобы наносить краску. Ваша вера и чувство благодарности определяют, насколько необычно ваше произведение искусства. Если ваша картина получается не такой, как хотелось бы ее видеть, выясните, в какой части процесса вам не удается достичь нужного мастерства, а затем измените подход. Вы предпринимаете смелые, умные действия, но постоянно ноете о том, как все сложно. Сосредоточены на своих желаниях, но тащите с собой глубоко укоренившиеся страхи, что не сможете получить то, чего вы хотите. Любая мысль, чувство и действие — все это в ваших силах изменить. Вы сами создаете свою реальность. Это же так круто! Используйте свое воображение, следуйте за тем, что вам кажется правильным. Играйте, подталкивайте себя вперед, дайте себе волю. И получайте удовольствие от принятия новых волнительных решений, которые приносят красоту в этот мир. Повторяю, вы сами создаете свою реальность.